Глава 11. В том, что в Германии умеют веселиться ничуть не хуже, чем работать, Катерина убедилась уже по дороге в отель. Через окно такси она с любопытством рассматривала людей, снующих по улицам в дурацких шляпах. И вообще, атмосфера здесь царила расслабленная и веселая. «Нам повезло», — произнес Максим Викторович, поворачиваясь к ней. «Попали в самый кульминационный момент пивного фестиваля». «Вот оно что!» Катерина искренне надеялась, что сегодня ей не придется напяливать смешной колпак и пить янтарный напиток из огромной кружки. Вообще-то, она здорово устала и больше всего хотела залезть в душ, а потом сразу грохнуться в кровать. Раз уж эта командировка состоялась, значит, надо выжать из поездки максимум пользы. А для этого хорошо бы поднабраться сил. Автомобиль затормозил около уютной небольшой гостиницы, и им навстречу заспешил портье. Серьезная фрау на ресепшн счастливо заулыбалась, прочитав фамилии, и быстро затараторила на немецком. «Что она говорит?» — спросила Катерина у Максима Викторовича. За все переговоры ответственность нес именно он, как человек, свободно владеющий немецким. Себе же она взяла на заметку тоже когда-нибудь заняться языками, чтобы не испытывать вот это неприятное чувство зависимости. «Поздравляет нас!» — как-то слишком неуверенно произнес босс. «С чем?» — не поняла Катерина. «С законным браком», — нехотя ответил тот. От удивления Катерина на пару минут потеряла дар речи. «Это что, искрометный юмор?» Она внимательно пригляделась к шефу. «Нет, вроде не шутит. Да и вообще такие глупые розыгрыши не в его духе». Пока она приходила в себя, Максим Викторович продолжал о чем-то общаться на незнакомом языке. Диалог явно затягивался. На лице приветливой фрау одна эмоция сменялась другой. Вот только что она приветливо улыбалась и вдруг забеспокоилась и уставилась в экран. По всему было понятно, что-то пошло не так. «Что происходит?» Вклинилась Катерина в разговор, как только возникла пауза. «Катерина, вы только не нервничайте», — сказал Максим Викторович. «Это просто недоразумение». Но результат его слов оказался прямо противоположный. Внутри зародилось нехорошее подозрение. «Администратор что-то перепутал, и нам приготовили номер для новобрачных», — произнес Максим Викторович. В ушах тут же зазвенел противный голос Вальдемары. «Само все сложится?» «Ну уж нет!» «Черт знает что!» — в сердцах воскликнула Катерина. «Совершенно согласен!» — тут же отреагировал босс. «К тому же других свободных номеров нет. Вообще чудо, что на время фестиваля этот не заняли. Видно, неправильно поняли, когда отменяли бронь и приняли нас за пару». А вот это очень похоже на правду. Хоть и выглядит абсурдно. Будь это в какой-нибудь романтической комедии, Катерина бы поморщилась. Банальность. А в жизни? Нет, ни капли не банально. А наоборот, свежо и бодренько. Но надо же что-то делать, устало сказала Катерина. Не может такого быть, чтобы в большом городе не было двух свободных номеров. Может, развел руками шеф. Эта милая фрау уже все проверила. Кроме одной гостиницы на окраине, принять нас никто не сможет. Ну вот, выход найден. Катерина облегченно вздохнула и потянулась за чемоданом. Так чего же ждать? Поехали? Милая фрау на ресепшн, увидев ее решимость, тут же начала снова лопотать на немецком. Максим Викторович внимательно слушал ее и сам что-то лопотал, не замечая, как начинает закипать от нетерпения его спутница. Не все так просто. Наконец перешел он на русский. «При той гостинице находится пивной ресторанчик, круглосуточный, и фестивальная программа там обширная, так что, если вы хотите всю ночь дегустировать сорта местного пива и горланить старинные немецкие песни, то вам понравится». Катерина тяжело вздохнула. Все перечисленное Максимом Викторовичем в ее планы точно не входило. А вот осуществить то, что ей хотелось больше всего, то есть выспаться, там уж точно не получится. «И что же делать?» Впервые в жизни она была так растеряна. Фрау снова принялась что-то быстро говорить, видимо, боясь потерять клиентов. Хотя как их потеряешь в этом забитом туристами городе? «Выхода-то все равно нет. Пожалуй, лучше нам будет остаться здесь», выслушав ее, доложил Максим Викторович. Номер просторный, так что как-нибудь разместимся». Катерина снова решительно ухватилась за ручку чемодана. «Нет уж, она сама творит свои судьбы. И так просто не попадется на эту удочку. Да пусть хоть все ведьмы мира будут убеждать ее, что гендиректор ее суженый, а провидение — подсовывать новые и новые испытания на прочность». Фрау бросила на нее хитрый взгляд из-за ресепшн и быстро произнесла пару фраз. «Что ей еще надо?» — с подозрением спросила Катерина. «Желает вам удачи», — перевел Максим Викторович. «Сегодня в том отеле конкурс мокрых маек. Говорит, что вы запросто возьмете первый приз. Ну, в крайнем случае, второй». Чемодан хлопнулся на пол. «Нет, это уже был перебор. Никто не заставит меня участвовать в конкурсе. Я могу остаться и в сухой майке». «Это будет трудно, если вас окатят водой из ведра». Катерина застыла. «А что, номер для новобрачных очень большой?» — нерешительно спросила она. «Ну, вообще-то это люкс, так что все должно быть на высшем уровне», — успокоил ее босс. «Может, тогда останемся здесь?» Она все еще не могла принять решение. Максим Викторович кивнул и пошел к стойке улаживать последние формальности. Как только их подписи заняли свое место в журнале по учету гостей, портье подхватил багаж и резво побежал к лифту. Они поднялись на последний этаж и остановились у одного из номеров. «Добро пожаловать!» — с ужасным акцентом произнес услужливый парнишка и распахнул дверь. Катерина переступила через порог и обомлела. Номер был большим, в этом их не обманули. Но вот только состоял он из одной комнаты, и большую ее часть занимала огромная кровать. На белоснежном покрывале из лепестков роз было выложено сердечко, а у изголовья в ведерке красовалась бутылка шампанского. Да уж, более неудачной мебелировки Катерине видеть не доводилось. Из-за этого ужасающего ложа в комнате было не повернуться, да и вариантов раздельного ночлега не оставалось. Здесь все будто было нацелено на максимальное сближение двух любящих сердец. «И что мы теперь будем делать?» — растерянно спросила она.